Глава четвертая. Луи Кальвелер явился в главный комиссариат 5-го округа, хорошо подготовившись. Стоило попытать удачу. Он глянул на свое отражение в стеклянной двери. Густые темные волосы, немного длинноватые на затылке, трехдневная щетина, полиэтиленовый пакет, куртка, мятая от сидений на скамейке. Все это не внушает к нему доверия и, возможно, сыграет ему на руку. Он дождался, пока войдет в помещение, и только тогда достал бутерброд. С тех пор, как отсюда ушел его друг, комиссар Адамберг, прихватив с собой заместителя Данглара, здесь было полно недоумков, а другие гнули спину. У Луи с нынешним комиссаром свои счеты, и, кажется, теперь он знает, как их свести. Так или иначе, стоило попытаться. Комиссара Паклена, который сменил Адамберга, Луи охотно бы обезвредил, или уж по меньшей мере отправил куда подальше, во всяком случае подальше от бывшего кабинета Адамберга, где раньше они так приятно и спокойно проводили время за умным разговором. Паклен, впрочем, не был полным идиотом. Зачастую в этом и состояла трудность. «Бог, — говорила Марта, — щедро наделил мерзавцев умом, так что над божьим промыслом стоило всерьез призадуматься». Уже 2 года Паклен был у Луи на мушке. Паклен... Самодур мелкого пошиба не любил, чтобы правосудие вмешивалось в его работу и не скрывал этого. Он считал, что полиция обойдется без суда. А Луи считал, что полиция обойдется без Паклена. Чем раньше, тем лучше. Ну а теперь, когда он уже не служил в министерстве, одержать победу будет сложнее. Скрестив руки на груди с бутербродом в кармане, Луи предстал перед первым полицейским, который сидел за своим компьютером. Тот поднял голову, бегло осмотрел человека напротив. И осмотр внушил ему тревогу и подозрение.